Дисгардиум 10. Явная угроза. Скиф возвращается в Дисгардиум вместе с демоном-деспотом, сыном Диабло. Стоит Скифу появиться, как его атакуют ассасины Темного Братства, которые хотят отомстить за своего убитого лидера, Крапиву. Деспот их пожирает и, поняв, что новые будут продолжать приходить за головой его соратника, решает остаться со Скифом. Не столько, чтобы защитить его, сколько из-за возможности поглощать их души. Более того, демон принимает предложение Скифа и становится жрецом спящих. Благодаря заработанным в преисподней звездам, Скиф берет 1001 уровень, получает за это достижение и награду перк «Стоик», позволяющий переносить экстремальный климат. Кроме того, за счет заемного хао, выданного ему на сутки Белиалом, Скиф временно становится выше 3000 уровня. День, когда он втрое сильнее, лучшее время для уничтожения ядра Чумного Мора. Понимая это, Скиф продумывает план. Первый шаг – зачистка вражеских храмов в местах силы, на Южном полюсе и в Лохарийской пустыне. Договорившись с гоблиншей Кусаларикс, лидершей Зеленой Лиги и жрицей спящих, о том, чтобы бригады строителей были наготове, Алекс проверяет почту, скопившуюся за время, пока он был в преисподней, и видит письмо от Дестини. Девушка предупреждает, что дети Кратоса вот-вот запустят операцию по захвату Алекса в Реале. Скиф выходит в Реал и говорит об этом Хайеру. Заодно он требует, чтобы Эду вернули доступ к капсуле. Ему нужна помощь друга в Дисгардиуме. Краулер рассказывает, что изобрел могущественное зелье репликации, позволяющее создать 10 копий чего угодно, лишь бы предмет не превосходил размерами сам флакон с зельем и был создан в Дисгардиуме. Скифу приходит в голову идея размножить кровь Белиала или умноженную эссенцию жизни, но ничего не получается. Кровь не из Диса, а флакон эссенции больше флакона с зельем. Тогда Скиф решает прибегнуть к помощи знакомого по играм инженера Джокера, чтобы создать патроны с кровью Белиала. При попадании такой патрон всасывает всю магию, имеющуюся вокруг цели. Так Скиф рассчитывает лишить легатов подпитки от ядра, что сделает их смертными и позволит уничтожить. Джокеру удается создать патрон, несущий кровь Белиала, а Краулеру размножить его. Остается найти стрелка, который мог бы использовать патроны. Скиф вспоминает о Хелфише, еще одном соратнике по демоническим играм. Предвкушая захватывающие приключения, снайпер и инженер охотно помогают Скифу. Команда уничтожает оба храма Чумного Мора, хотя это дается непросто. Легаты достигли максимальной репутации со своими темными богами-покровителями, и те им помогают. Без поддержки деспота и Хелфиша Скиф бы не справился. Места силы очищены, однако строить храмы спящих рано, потому что пока нет уверенности в том, что легаты Чумного Мора не вернутся. Чтобы отвлечь их, Скиф решает атаковать Видерлих силами союзников. Для этого ему надо не только собрать союзные кланы и последователей спящих, но и постараться привлечь короля Бастиана и императора Крагоша. Угроза для Видерлиха, столицы Чумного Мора, должна выглядеть достаточно серьезной, чтобы ядро стянуло на защиту всех легатов. Тем временем в мире происходят тревожные события. Айлин собрала на Шедерунге орду нежити и движется к Шаку, столице империи. На Латерии Магвай, уничтожив несколько замков топовых кланов, а заодно уговорив присоединиться к Чумному Мору клан Лазурные Драконы, готов осадить Дарант. Лучшего момента для того, чтобы объединиться с Содружеством и Империей, не придумать. Скиф использует давнее приглашение короля Содружества Бастиана, чтобы попасть на аудиенцию, однако там его встречают крайне враждебно. Выясняется, что в стране произошел дворцовый переворот, инициированный жрецами Ниргала. Лучезарный, новый бог, потребовал, чтобы Содружество вошло в союз с Чумным Мором. Бастиан отказался, и тогда его сместили, посадив на трон марионетку, Доминика, брата Бастиана. Жрецы Ниргала пытаются взять Скифа в плен и отобрать все умноженные эссенции жизни, но ему удается уйти. Ясно одно, Содружество не поможет. Остается надежда на имперские легионы. В качестве жеста доброй воли Скиф, Хелфиш и Деспот прыгают на Шедерунг и уничтожают не только Орду, но и саму Айлин. При этом Скиф с помощью Колеса Фортуны опускает ее уровень до первого. Беспокоясь о том, что происходит в Реале, Скиф отправляет Краулера разузнать, что там. В момент, когда маг покидает Дисгардиум, в сердце Скифа рождается нехорошее предчувствие. Лидер странников Хорватс, почитаемый в Империи, устраивает Скифу встречу с Крагошем. Выясняется, что предложение, аналогичное тому, что получил Бастиан, разделить мир между смертными и нежитью, легаты сделали Империи. Однако Крагаш решительно отверг его и созвал легионы на защиту Шака, даже понимая, что им не выстоять против бессмертной Айлин и ее высокоуровневой орды нежити. Теперь, когда угроза высшего легата исчезла, император готов выставить все свои легионы для совместной отвлекающей осады Видерлиха. Прощаясь, Крагаш вспоминает пророчество первого шамана о том, что живой и мертвый, демон и смертный встанут плечом к плечу против общего истинного врага. Из игровой энциклопедии Хорватс выясняет, что речь идет об оракуле ушедших. Пророчество сделано так давно, что оно могло быть искажено при переводе, потому что в те времена демонов не существовало. Оставив союзников близ Видерлиха готовить плацдарм для атаки, скиф навещает наставника безоружного боя Аяму. Тот, разузнав о приключениях ученика в преисподней, чувствует гордость за него и выказывает готовность помочь в войне с Чёмным Мором, причем вместе со своими соплеменниками из деревни Джири. За это время Краулер так и не вернулся в Дисгардиум. Волнуясь за него и друзей, Алекс пытается выйти в Реал, однако капсула не выпускает его, объясняя это тем, что снаружи неблагоприятная среда. Скиф остается в Дисгардиуме, а в Реале в Калийском дне тем временем происходят страшные события. Во время прощания с Алексом Шепардом неопознанные боевые флайеры стреляют по толпе, собравшейся на крыше небоскреба. Напавшие забирают гроб с телом Шепарда, понимают, что внутри кукла, распечатанная на биопринтере, и рвутся внутрь здания, чтобы найти настоящего Алекса. В этом им должна помочь некая Джеральдина. Невольным свидетелем их переговоров становится Рита Вуд. Подруга Алекса не смогла уйти с крыши со всеми из-за вцепившегося в нее перепуганного карлика Трикси. Пытаясь спасти и себя, и Трикси, Рита крадется к другому выходу. Девушке приходится нести карлика на себе, и его тело закрывает Риту от заряда плазмы, выпущенного в спину. Трикси погибает, а Рита, предупредив диких об угрозе Алексу, рвется к любимому. На офицерском этаже спокойно. Там она встречает Малика и Тиссу, которые рассказывают ей, что Эда ранили, скорее всего, смертельно, и Ханг, Тобиас и Тамоши потащили друга в медицинский отсек, надеясь спасти. Телохранительница Алекса, Мария Саар, погибла на крыше, однако успела приказать ребятам спрятаться на защищенном этаже, попасть на который можно только через люк под кроватью в спальне Алекса. Рой Ван Гардерен, другой телохранитель Алекса, впускает Риту, Малика и Тиссу в апартаменты. Пока никто не видит, Тисса убивает Роя, а в спальне с капсулы Алекса атакует Риту. Малик вступается за нее, Тисса убивает и его, после чего пытается взломать капсулу. С перерезанным горлом Рита доползает до гостиной, где видит труп Роя и замершего Эйты, робота-котопса Алекса. Она пытается ему приказать, чтобы защитил Алекса, но теряет сознание. Рита приходит в себя в медицинской капсуле. Рядом появляется Хайро Моралес, который рассказывает, что нападение отбито. Йошихиро, техник клана, просканировав мозг и тело Мелиссы, выяснил, что девушка, напавшая на Риту, андроид, та самая Джеральдина, полный клон Тиссы с запрограммированным разумом. Кому-то, скорее всего детям Кратоса, удалось снять ментальный слепок с разума настоящей Тиссы. Андроид был спящим агентом и активировался только когда сработали событийные триггеры, возвращение Скифа из преисподней и прибытие его тела из больницы. Во время нападения наемников погибло много диких и неграждан. Неизвестно, что с настоящей Тиссой, Эд в коме. Ничего не зная о событиях в Реале, Скиф готовится одновременно атаковать Видерлих и строить храмы спящих. Навстречу союзным войскам выходят 7 легатов и их совокупная орда нежити. Переживая за неписи, ведь их смерть окончательна, Скиф призывает демонов, которые после смерти в Дисгардиуме возвращаются в преисподнюю. На призыв отрекшегося демоноборца являются все легионы преисподней. Командующий ими Авадон ждет приказаний. Скиф велит демонам уничтожить орду нежити и разрушить Видерлих, после чего берет Кусаларикс, Деспота, Хелфиша и 4 бывших стражей сокровищницы и прыгает с ними в Лохарийскую пустыню, чтобы начать строительство храма спящих. Место силы снова занято, оно залито чумной почвой. Там стоит чумной зиккурат, на котором, не проявляя агрессии, сидит Лиам, легат Чумного Мора, племянник Элизабет, друг Магвая и бывший парень Тиссы. Убедившись, что из-за Ифрита, темного бога-покровителя Лиама, невозможно очистить место и уничтожить зиккурат, Скиф заключает договор о том, что легат покинет Дисгардиум до завтра, а Скиф поможет ему в течение недели встретиться с Тиссой, которое у Лиама якобы остались чувства. Деспот подтверждает, что легат не врет. Скиф призывает арбитра, будучи уверен, что тот не явится, но он материализуется. Вид арбитра необычен, он огромен и сменил цвет с синего на красный. Скиф дает клятву, Лиам выходит из Диса. Зачистив место силы в Лохарийской пустыне, Скиф, Деспот и Хелфиш оставляют Кусаларикс и Стражи Сокровищницы возводить храм, а сами прыгают на Холдест. На Южном полюсе их встречает Ангел, вроде бы крот полковника в клане Элита. Девушке-легату покровительствует само ядро, убить ее не удается даже при помощи умноженной эссенции жизни. Поговорив с Ангел, Скиф узнает, что она кинула полковника. Теперь у нее и элиты есть некие покровители, более могущественные, чем объединенный картель или правительство, однако в подробности не вдается. Преобразовавшись в исполинского монстра, Ангел атакует. Убить ее удается благодаря выстрелу Хелфиша патроном с крови Белиала. Скиф, вспомнив о том, что небесный арбитраж вернулся, пробует изгнать угрозу, и у него получается. Из Ангел выпадает лут, радужный кристалл. Деспот свой проглатывает и попадает в сокровищницу, откуда спустя некоторое время возвращается с награбленным. Кусаларикс является на призыв Скифа и тут же вызывает строителей. Тем временем грандмастер Аяма наблюдает, как демоны разносят орду нежити на склоне горы в 30 километрах от Видерлиха. Почти 7000 лет назад Масу Аяма и Авадон, которого тогда звали Аваддон Маэс, были друзьями и жили в Джири, деревне, находившейся на юго-восточной окраине Андары, древнего могущественного государства, которым правили три старых бога – Диабло, Азмодан и Белиал, и их наместник – Люций. Когда на деревню напали войска соседней Лохарии, Аяма и Авад выжили и добрались до столицы Андары – Бирюзового города. Орка Авада и человека Масу усыновила богатая аристократическая семья, благодаря чему мальчики поступили в школу кулачного боя легендарного грандмастера Катара и стали прекрасными бойцами, лучшими в стране. После победы на арене Даранта друзья пошли разными дорогами. Авад поступил в легион Белиала, а Аяма вернулся в Джири, чтобы восстановить отчий дом. Кроме того, Аяма странствовал по Лохарии, превращенной в пустыню, стремясь добить остатки темных магов и найти следы ушедших. Катара, учитель Аямы, говорил, что ушедшие – мастера управления духом, так как в мире упорядоченного им, созданием хаоса, важно было контролировать себя и свое тело. Спустя полвека после того, как Ават и Масу расстались, Андару стали терзать бесчисленные орды последователей новых богов. Среди них выделялись адепты Нергала, чьи жрецы могли исцелять раненых и даже поднимать павших, не говоря уже об убийственной магии света, разившей легионы Андары так, как никто раньше. Страну рвали на части, и владыки пошли на крайний шаг, приняли причастие хаоса. Вместе с ними это сделали почти все жители Андары в надежде на то, что обретенная сила поможет им отбить страну у захватчиков. Андарцы получили силу, позволившую им не только изгнать врагов, но огнем и мечом пройтись по их землям, но за это они заплатили страшную цену, потеряли облик и души, обратившись в демонов. Спустя годы новые боги и владыки Андары заключили демонический пакт, по которому народ Андары изгоняется в преисподнюю, но имел возможность вернуться в Дисгардиум после победы в 666 демонических играх. Так Аяма потерял друга Авада. Он и сам мог бы стать демоном, но не поддался на уговоры Авада, а тот с тех пор прогремел славой как Аваддон-сокрушитель, могущественный демон и генерал легионов Белиала. Глядя на бывшего друга, доросшего до звания командующего всеми легионами преисподней, Аяма терзается муками. Он считает, что причастие к хаосу хуже, чем возможность отомстить врагам, новым богам. Но, видя, на что способен Чумной Мор, осознает, что демоны хотя бы сохранили свободу мышления и выбора, в отличие от тех, чьи поступки диктуются ядром и новыми богами. Аяма помогает демонам прорваться через защитную пелену, выставленную темным богом Кими. Армия союзников достигает Видерлиха, однако там им навстречу выходят легаты Чумного Мора, которые обращаются в аватары своих богов-покровителей. Ктулху, один из них, заключает всех в сферу бесконечности. Прикоснувшись к ней, разумные гибли, а их души попадали в утробу бога кошмаров. Никто не в силах навредить новым богам или прорвать оболочку сферы. Игроки и демоны гибнут сотнями и тысячами. Когда выживших остается совсем мало, Аяма и Авадон, забыв о прежних разногласиях, идут в отчаянную самоубийственную атаку, надеясь, что если у них получится сдвинуть с места Ктулху, сфера исчезнет, и выжившие уйдут. Бывшим друзьям это почти удается. Но, пошатнувшись, Ктулху восстанавливает равновесие, хватает атаковавших и забрасывает себе в глотку. Тем временем на Южном полюсе уже построен храм. Это сделано чрезвычайно быстро благодаря РТЛПВК-01, релятивному трансформатору локального пространственно-временного континуума, изобретению инженера Мюончикса, прибору, ускоряющему время в заданном пространстве. Скиф посвящает храм третьему спящему, Кингу, божеству, поглощающему все плохое в разумном. Тот одаривает Инициэла двумя новыми божественными способностями – свирепостью и зовом спящих. Первая, с некоторой вероятностью, может уничтожить любого противника. Вторая – призвать на помощь Инициалу или спящего бога, или последователей. Скиф спешит к Видерлиху и успевает помочь наставнику и демонам, призвав бегемота. Спящий изгоняет новых богов, напитавшись темной верой, полученной от Скифа благодаря его самопожертвованию. Воскреснув на кладбище Кхаринзы, Скиф встречает своего друга-бомбовоза. О произошедшем в реале он рассказывать отказывается, чтобы Скиф не отвлекался от важной цели. Оба прыгают к Видерлиху и ведут союзные войска из остатков демонов и воскресших превентивов к центру города. К счастью, после появления демонов все последователи спящих, кроме культистов Марены и наемников Зеленой Лиги, были отправлены первым жрецом Патриком О'Грейди на Кхаринзу, иначе погибли бы и они. Зачистив подземный город, союзники уничтожают центральный зиккурат Видерлиха, под которым находится логово ядра. Питомец Скифа, подземный ужастень Акулон, прокапывает вертикальный 2-километровый тоннель и, наткнувшись на что-то, погибает. Скиф летит вниз, демоны и Хелфиш устремляются следом. Чуть позже к ним присоединяются лидеры превентивов, не желающие погибать наверху под натиском новой орды нежити и стремящиеся поучаствовать в ликвидации угроз легатов. После блужданий по лабиринтам и множества стычек с нежитью, генералы преисподней, офицеры превентивов, Скиф и деспот достигают странного тоннеля, будто поросшего мясом, чумными зародышами нулевого уровня. Отряд попадает в ловушку и погибает. Скифу удается вытащить оттуда только Хелфиша. Деспот спасается сам за счет умения быстро передвигаться по теням. Перед логовом им навстречу выходят легаты Чумного Мора, чьими устами ядро предлагает вернуться и стать высшим легатом. Скиф отказывается и снова видит божественное озарение. Ценой самопожертвования деспота ему с Хелфишем удается пробиться к стене, за которой прячется ядро. Появившийся Аяма говорит, что стену не пробить, так как она сделана из инертного камня укрепления. Постройки из него не разрушить ни одному смертному. На этом озарение заканчивается. Скиф снова осознает себя в финальном коридоре перед легатами. Благодаря видению, Скиф находит единственно верную тактику боя с легатами. Деспот прессует легатов в мясокостные шары и проглатывает. Скиф забрасывает в пасть демона умноженные эссенции жизни, которых в видении почему-то было меньше, чем на самом деле, и легаты гибнут. Герои спешат к логову ядра. Стена из инертного камня укрепления разрушается под ударами деспота, так как он несмертный. И Скиф устремляется к чумному водоему, чтобы залить в него эссенцию и оборвать связи ядра Чумного Мора с бездной. Выполнить задуманное мешает появление ядра. Оно берет разум Скифа под контроль, внушает ему, что он ошибался. Спящие не правы, друзья ему не друзья, и только с Чумным Мором и Нергалом Лучезарным Скиф будет счастлив. Из мысли ядра Скиф узнает, что Нергал проник в бездну и привлек на свою сторону Бету номер 9, в плену у которой Скиф провел годы. Хуже того, новый бог света запер в бета-мире небесный арбитраж и принудил его к соглашению, подробности которого остались неизвестными даже для ядра. Скиф рад вернуться в лоно Чумного Мора, но появляется Аяма. Наставник вышибает ученика из-под ауры ядра, к Скифу возвращается разум. Они оба, а также прячущийся в тенях деспот, уже заражены чумной пылью и вот-вот обратятся в нежить. Аяма и Скиф идут на прорыв, надеясь прошмыгнуть мимо ядра и залить в чумной водоем эссенцию. Ядро отражает их наскок и пытается добить Скифа, но тому на помощь приходит старая богиня смерти Марена, отвлекая ядро. Деспот, закинув соратника в пасть, доносит его до водоема. Скиф заливает туда эссенцию и уничтожает ядро. Оно слабеет, и из него вырываются тысячи душ и сущностей тех, кого Чумной Мор обратил в нежить. На месте ядра Скиф находит две капли протоплазмы, оставшиеся от Марены и Жнеца, старого бога, обращенного Нергалом в ядро и искаженного бездной. К Капли впитываются в косы жнеца Скифа. Скиф оставляет Аяму и деспота на Кхаринде, просит гоблинша Кусаларикс посвятить четвертый храм спящим, если он не успеет вернуться, когда его достроят, и выходит в Реал. Ему надо спешить, он опаздывает на гражданские тесты. Если он опоздает хотя бы на минуту, его дисквалифицируют и откажут в гражданстве. На базе его встречает Хайро, который не в себе, комната разгромлена. Хайро и Ханк ведут Алекса в медицинский отсек, где в капсулах лежат Рита Вуд и Эдвард Родригес. Алексу рассказывают о произошедшем, о потерях, о смертях Малика, Трикси, Марии, Роя. Алекс винит в этом себя, но в итоге понимает, что истинный виновник — дети Кратоса. Стоя возле тел погибших друзей, Алекс клянется, что дети ответят. На полноценное прощание с погибшими нет времени. Алекс и Ханк идут собираться, чтобы вместе с Хайро и Тобиасом лететь в родной дистрикт на гражданские тесты. Они еще в пути, когда Кусаларикс докладывают, что храм в Лохарийской пустыне достроен. Гоблинши устремляются туда, чтобы посвятить его спящим, но не успевает. Девятка, бета-тестер, чье сознание прожило в бездне 10 тысяч лет, непонятно как появляется рядом и нейтрализует ее. Девятка посвящает только что построенный храм Нергалу, после чего, решив опробовать дарованную лучезарным богом новую способность, убивает Кусаларикс.